И сразу покраснев, потому что вспомнила, что переписывались они на «ты», повела каспийского гостя в свою комнату. В комнате Марфенька устроила настоящую иллюминацию. Пусть будет праздник, включив сразу все лампочки. Они стояли посреди комнаты и серьезно рассматривали друг друга. Так вот он какой, Яша Ефремов. Так вот она какая, Марфа Оленева. Марфенька представляла Яшу гораздо выше и крепче, а он оказался ростом с нее, худощавый паренек с необычно светлыми серыми глазами на смуглом лице. Когда он улыбнулся, на щеках его проступили ямочки, что придало ему какой-то совсем ребяческий вид. Темные волосы аккуратно подстрижены, и от них пахнет одеколоном. Похоже, что он только сейчас был в парикмахерской, оттого и задержался. Не в поселке же ему подстригаться, если он едет в столицу. На нем был коричневый с иголочки и костюм. Наверное, купил его готовым только сейчас и сразу надел. Марфенька рассердилась на себя за то, что примечает все эти мелочи. Даже то, что ботинки-то он забыл или не успел почистить. А вот главное, его сущность никак не уловит. Словно его душа залезла, как улитка, в свою раковину, и до нее не добраться. Даже его улыбка была какой-то напряженной, несмотря на девичьи ямочки. Марфенька вдруг увидала, что на его прямом носу выступили бисеринками капельки пота, и с чувством острой жалости поняла, как он волнуется, как ему неуютно и тягостно. «Не здесь нам надо было встретиться первый раз», мелькнула запоздалая, как раскаяние, мысль. «Вся эта дорогостоящая мебель папы и мамы, ведь это не мое и не подходит ко мне, а он может этого не знать». Приходилось теперь инициативу брать на себя. «Ты меня такой представлял?» – просто спросила Марфенька. «Нет, не такой». «Какой же?» «Менее взрослый и более простой». Марфеньке захотелось заплакать. «Ну вот. А я хуже?» «Не хуже, но другая». «О, ничего, я привыкну. Ведь ты...» С какой натугой он произнес это «ты». «Ведь в письмах ты была настоящая». «Ну, конечно, настоящая. Мы еще просто не привыкли друг к другу. Яша, ты надолго приехал? Давай сядем вот здесь, у письменного стола. Ты видишь, над ним карта Каспия. Здесь я занимаюсь, у моря. Я должна бы Ветлугу вспоминать, а я мечтаю о море. Я приехал на курсы пилотов-аэронавтов. Получил письмо от Ивана Владимировича Турышева. Я писал тебе о нем. Ученый-климатолог и аэролог. Так он сообщает, что с весны откроют, наверное, институт Каспия. Несколько лет Иван Владимирович и Филипп Мальши добивались открытия этого научно-исследовательского института. Понимаешь, чтобы решить проблему Каспия как можно скорее, все наблюдения должны быть сосредоточены в одном месте, а они по разным ведомствам. Ихтиологи для себя изучают, геологи для себя, океанологи и метеорологи для себя. В каком институте есть Каспийский отдел, а в каком один кто-либо изучает Каспий на свой страх и риск. Это очень важно. Ты даже не представляешь, как важно, чтобы был один центр по изучению Каспия, институт. Директором будет Мальшет. Я тебе писал о нем. Он всю жизнь посвятил Каспию. Он был тогда начальником экспедиции. Ну, я тебе писал о всех наших приключениях. Филипп – настоящий человек и настоящий ученый. Ты не представляешь, как мы с Лизой его уважаем. Ну, ты знаешь, я ведь писал. Так вот, Мальшет и Турышев хотят собрать в институте таких людей, которые действительно увлекаются Каспием, а не просто деньги зарабатывают или ученые степени, понимаешь? Ведь первое время будут всяческие неполадки, неустройства, а работать придется много. В научной теории сейчас столько неизвестного, и все это требует самого скорейшего разрешения. Иначе проблема Каспия не будет решена. Пригласили Лизоньку в качестве метеоролога и меня как пилота. А пока время есть, я должен получше изучить аэростатику и аэронавигацию. Вот почему я поступаю на курсы. Они уже работают в Долгопрудном при Центральной аэрологической обсерватории. Мне придется приналечь на занятия.